Стояла кромешная тьма. О том, чтобы в этой тьме сколотить плотик, и думать было нечего. Мы, дрожа от холода, натянули наше промокшее одеяние, ощупью поднялись на несколько метров выше из прибрежного болота, нащупали какую-то щель в скале и уселись там. Просидели почти всю ночь, молча, неподвижно, чувствуя, как от холода начинают неметь внутренности. Перед рассветом мы двинулись дальше. Ноги ныли, у Юры лицо мертвецки посинело, моя рана на спине прилипла к рубашке, и первым же движением я снова сорвал какой-то прижившийся слой. С юго-востока, с линии облавы, снова стали доноситься звуки собачьего лая и выстрелов. Кого они там стреляли, понятия не имею. Мы прошли в предрассветной тьме еще версты полторы-две вдоль берега и обнаружили какой-то полуостровок, совершенно заросший лесом и кустарниками и вдавившийся в озеро метров на 200. С берегом полуостровок соединила заливаемая водой песчаная коса. Светало, и над водой плыли пронизывающие утренние туманы. Где-то совсем уж недалеко от нас прогрохотал выстрел и залаяла собака. Ни я, ни Юра не говорили почти ничего. Все и так было ясно. Пробрались на полуостровок, срезали ножами несколько сухих елок, связали длинный, достаточно грузоподъемный, но в общем весьма малоустойчивый плотик. Подтянули его к воде, нагрузили рюкзаки и одежду. И опять стук моторки. Опять залезли в кусты. На этот раз моторка прошла к северу, то скрываясь в пелене тумана, то показываясь во всем своем великолепии. Небольшая изящная лодочка с прицепным мотором, с пулеметом и с четырьмя человеками команды. Я сказал Юре, если захватят нас на переправе, капитулировать без никаких, и когда нас станут поднимать на борт, схватиться в обнимку с ближайшим из чекистов, всей своей удвоенной тяжестью плюхнуться на борт. Моторка, конечно, перевернется, а там, в воде, действовать по обстоятельствам. Спросил Юру, помнит ли он один из подходящих приемов джиу-джитсу, который мог бы быть применен в таких не совсем обычных условиях. Юру помнил. Стук моторки затих. Едва ли она успеет вернуться обратно за полчаса. Через полчаса мы будем уже на том берегу. Никогда ни в одном состязании я не развивал такого количества плавательной энергии. Приходилось работать только левой рукой. Правая буксировала плотик. Юра сделал остроумнее. Взял в зубы конец веревки, который был привязан к плотику наш багаж, и плыл классическим брасом. Когда мы вплывали в полосу тумана, я начинал бояться, как бы нам не потерять направление. Когда туман уходил, подымался страх, что нас заметят с берега и начнут стрелять. Но метрах в 200 опасения насчет стрельбы более или менее улеглись. По роду своей деятельности я сталкивался со стрелковым делом и знал, что на расстоянии 200 метров советской трехлинейки можно не очень опасаться. Дает такое рассеяние, что на 200 метров попасть в головную мишень можно только случайно. Отчего стрелковые рекорды ставятся преимущественно винтовками Росса. Камыши противоположного берега приближались с ужасающей медленностью. Наконец ноги почувствовали топкое вязкое дно. Идти было еще нельзя, но на душе стало спокойнее. Еще через 50 метров мы стали на ноги. Выволокли плотик на берег, разобрали его, веревки захватили с собой, а бревнышки рассовали по камышам, чтобы не оставлять следов нашей переправы. То ли от холода, то ли от пережитого волнения я дрожал, как в лихорадке. Пробежали 50 метров до ближайшего леса. Юра с беспокойством растер меня своей рубашкой. Мы оделись и поднялись на обрывистый берег. Было уже совсем светло. По серебряной поверхности озера скользила все та же моторка. Из лесу с той стороны озера слышались собачьи голоса и ружейные выстрелы. «Видимо, они там друг по другу шпарят», — сказал Юра. «Хоть бы, только не мазали. Эх, если бы нам по винтовке, мы поразговаривали». Должен признаться, что поразговаривать у меня руки чесались. И в такой степени, что если бы было оружие, то я не столько был бы озабочен спасением собственной жизни, сколько показом этим неизвестным мне комсомольцам всех неудобств азарта охоты за человеком. Но оружия не было. В конечном счете это было не так плохо. Будь оружием, мы, вероятно, ввязались бы в перепалку. Кое-кого ухлопали бы, но едва ли выскочили бы из этой перепалки живьем. Была и такая переправа. Днем мы подошли к какой-то реке, разлившейся неширокими затонами и озерками. Прошли версты две вдоль берега и на противоположном берегу увидели рыбачью лодку. Лодка, по-видимому, была на ходу. В ней лежали весла, багор и что-то еще. Это было большой неосторожностью, но мы решили воспользоваться этой лодкой для переправы. Юра молниеносно разделся, переплыл реку, доставил лодку к нашему берегу, и мы в две минуты очутились на той стороне. От места нашего причала, поднимаясь круто в гору, шло нечто вроде дорожки. До гребня горы было 50 метров. Юра, как был, в голом виде, быстро пополз к гребню, заглянул по другую сторону его и стремительно скатился вниз, делая мне тревожные знаки. Я подхватил уже выгруженное из лодки все наше имущество, и мы оба бросились вправо, в чащу леса. Пробежав 2 сотни метров, я остановился. Юры не было. Кругом стояла непроницаемая для глаз чаща, в ней не было слышно ни Юриных шагов, ни Юриного голоса. Да подавать голоса нельзя было. Очевидно, Юра за этим гребнем увидал кого-то, может быть, патруль. И как это мы с ними ухитрились разъединиться? Я постоял еще 2 минуты. Юры не было видно. Вдруг он как-то проскочил мимо меня. Вот пойдем оба мы играть в жмурки в этой чаще под самым носом у какой-то мне еще неизвестной опасности. И с риском так и не найти друг друга. В душу заполз холодный ужас. Юра совсем голый. Как он станет пробираться через эти кустарники? Что он будет делать, если мы запутаемся? Ведь у него ничего, кроме очков. Ни ножа, ни спичек, ничего. Но этот ужас длился недолго. Еще через 1 минуту я услышал легкий хруст ветвей где-то в стороне и тихонько свистнул. Из-за кустов показалась исцарапанная ветвями фигура Юры и его побледневшее лицо. Юра наскоро оделся, руки его слегка дрожали, мы снова всползли на гребень и заглянули по ту сторону. Там внизу расстилалось озеро, на берегу его 2 рыбаков ковырялись сетями. Рядом сидело 3 пограничников с винтовками и с собакой, до них было около 300 метров. Мы сползли обратно. «Сказано в Писании, не искушай Господа Бога твоего в суе». На Миколу угодника мы переправ больше устраивать не будем. «Не стоит», — согласился Юра. «Ну его». В тот день мы постарались сделать очень много верст. Вот так и шли дни за днями. 10-й, 11-й, 12-й, ночь в холодной сырости или под дождем, днем безмерная усталость от переходов через болота и засеки, все время звериная настороженность к каждому шороху и ощущение абсолютной отрезанности всяких путей назад. И ничего похожего на границу. Мы пересекали многочисленные просеки, прорубленные большевиками сквозь Карельскую тайгу. Осматривали вкопанные то там, то тут столбики. Натыкались на таинственные палки, вбитые в землю. Одна сторона палки отесана, и на ней химическим карандашом таинственная надпись. «Команда комзвода Иванова, 7 человек, прошла 8:08:40, держим СЗ, следов нет». Чьих следов искала эта команда? Мы круто сворачивали с нашего маршрута и усиленными переходами выбирались из района, оцепленного этими таинственными палками. 4 раза нам уже казалось, что мы перешли границу. Натыкались на столбы, на одной стороне которых давно уже зарос мхом грубо вырезанный русский 2-главый орел, на другой — финский лев. Я предполагал, что это старая граница России и Финляндии. Новая же граница повторяет почти все очертания старой. Но проходил день, другой, снова шли столбиками с буквами «П», «К» или с таинственными письменами какого-то очередного комвзвода. Началось нечто вроде галлюцинаций. Однажды вечером, когда мы укладывались спать под срезанное ножами одеяло из влажного мха, Юра приподнялся, прислушался и сказал: «Послушай, Ва, по-моему, поезд». Я прислушался. Откуда-то издалека, с запада, доносился совершенно отчетливый стук колес. «Та-та-та, та-та-та». Откуда здесь может быть железная дорога? Если бы стук доносился с востока, мы могли бы предположить почти невероятную, но все же теоретически возможную вещь, что мы путали и возвращаемся все к той же Мурманской железной дороге. Со многими беглецами это случалось. Но с запада. Ближайшая финляндская дорога отстояла на 150 километров от границы. Такого пространства мы не могли пройти по финской территории, не заметив этого. Но, может быть, за последние годы там построена какая-нибудь новая ветка? Стоило сделать над собой усилие воли, и стук колес превращался в своеобразный ритмический шум сосен. Стоило на минутку ослабить это усилие, и стук колес доносился так ясно, так соблазнительно и так убедительно. Эти полугаллюцинации преследовали нас до самой Финляндии. И с каждой ночью все навязчивее и навязчивее. Когда я разрабатывал наш маршрут, я рассчитывал в среднем 8 дней ходьбы. По воздушной линии нам нужно было покрыть 125 километров. При нашей тренировке по хорошей дороге мы могли бы проделать эту дистанцию в 2 суток. О хорошей дороге и речи быть не могло. Я взял 8 суток. Юра вел дневник нашего перехода. Без дневника мы совсем сбились бы со счета времени. И вот, прошло 8 дней, и 10, и 12, все тот же перепутанный сухими ветвями бурелом на вершинах хребтов. Все те же болота, озера, протоки. Мысль о том, что мы запутались, все назойливее и назойливее лезла в голову. Сильно сбиться с направлением мы не могли, но мы могли завернуть на север в обход Парасаозера, и тогда мы идем приблизительно параллельно границе, которая в этом месте заворачивает на северо-запад, и тогда мы рискуем очень неприятными встречами. Утешал нас огромный запас продовольствия. С таким запасом мы долго еще могли идти, не страшась голода. Утешало и оптимистическое настроение Юры, которое портилось разве только под очень сильным дождем, и то, когда этот дождь лил ночью. Мы все продолжали идти по пустыне, лишь 2 раза натолкнулись на близость населенных пунктов, и 1 раз натолкнулись на пункт, уже не населенный. Наш дневной привал мы провели на берегу совсем очаровательного озера в камышах. Отойдя от привала, мы увидели на берегу озера развалившиеся деревянные мостки и привязанную к этим мосткам полузатонувшую и полуистлевшую лодку. В лодке были весла, как будто кто-то бросил ее только вчера. Никаких путных теорий мы на этот счет изобрести не смогли. И вот, в 5 минутах ходьбы от озера, продираясь сквозь чащу молодого кустарника, березок и прочего, я натолкнулся лицом к лицу на какую-то бревенчатую стену. Стена оказалась избой. Мы обошли ее кругом. Изба еще стояла прочно, но все кругом заросло буйной лесной порослью. Вошли. Изба была пуста, на полках стояли какие-то горшки, все было покрыто пылью и плесенью, сквозь щели пола проросла трава. От избы веяло сыростью и могилой. Мы вышли обратно. Оказалось, что эта изба не одна, в нескольких десятках метров над зеленью поросли виднелись еще 50 крыш. Я сказал Юре, что это, по-видимому, раскулаченная деревня. Юра подал совет обойти ее, может быть, найдем что-нибудь вроде оружия, и мы пошли по избам, таким же запустелым, как и первое. В них не было ничего, кроме заплесневелых горшков, переломанной деревенской мебели, полусгнивших остатков одежды и постелей. В одной избе мы нашли человеческий скелет, и это отбило всякую охоту к дальнейшим поискам. Подавленные, несколько растерянные, мы вышли из этой заново отвоеванной лесом деревни. Метрах в 100 от нее подымался гранитный обрыв хребта, на который нам предстояло взбираться. Пошли вдоль обрыва в поисках наиболее подходящего места для подъема. У подножья обрыва стлались каменные россыпи, на которых даже травка не росла, только чахлый карельский мох покрывал камни своим серо-зеленым узором. Юра шел впереди. Как-то неожиданно он стал как вкопанный и тихо выругался. У подножья обрыва лежала куча костей, среди которых скалили свои зубы 8 человеческих черепов. «А вот тебе и следы от пуль», — сказал Юра. На высоте человеческой головы в скале было около 10 глубоких щербин. Картина раскулаченной карельской деревушки получила свой заключительный штрих. Мы обошли груду костей и молча двинулись дальше. Часа через 2 ходьбы Юра сказал. «Давно уже нужно было драпануть. Давно уж и пробуем». Юра передернул плечами. Границу мы, по-видимому, перешли ясным августовским утром. Довольно высокий хребет обрывался на севере крутым спуском к озеру. По гребню хребта шла довольно основательно протоптанная тропинка. Натолкнувшись на нее, мы быстро свернули в кусты. В конце тропинки Юра успел заметить массивный каменный столб. Я этого столба не заметил. Внизу на запад от хребта расстилалось поросшее мелким кустарником болотце. И по болотцу протекала обычная речушка в плывучих берегах 8 метров ширины. Принимая во внимание наличие тропинки и, вероятно, пограничных патрулей, нужно было действовать стремительно и быстро. Я почти на ходу разделся, переплыл. Юра стал перекидывать наши вещи, завернул мои сапоги в рубаху и брюки, и во что-то еще, и этаким дискоболом метнул этот узел ко мне. Сверток на лету раскрылся парашютом, и все содержимое его плюхнулось в воду. Все, кроме сапог, мы успели вытащить. Сапоги пошли ко дну. Ругался я сильно. Хорошо еще, что были запасные футбольные ботинки. Откуда-то с юга, с вершины гребня, хлопнул выстрел, и мы, недоодевшись и недоругавшись, в полуголом виде бросились по болоту на запад. Хлопнуло еще 2 выстрела, но лесистый берег был близко, и мы кинулись в чащу. Там закончили наш туалет, сообразили, что преследование может быть не так скоро, и пошли дальше, опять перемазывая подошвы нашими снадобьями. Никакого преследования мы не заметили, вероятно, мы уже были по буржуазную сторону границы. Часа через 3 ходьбы я заметил в траве кусок какой-то рыжей бумаги. Поднял, бумага оказалась кульком, двойным кульком из крепкой проклеенной бумаги, какой в Советской России и в заводе нет. Кулек был подвергнут исследованию по методу Шерлока Холмса. Из него были извлечены крошки белого хлеба, явственно буржуазного. Края кулька были когда-то склеены белой бумагой. На кульке виднелся след перевязывавшего его шпагата. В буржуазном происхождении этого кулька не было никакого сомнения. Юра торжественно поднялся, торжественно облапил меня и так мы стояли, тыкая друг друга кулаками, говорили всякие хорошие слова, непереводимые ни на какой язык в мире. Когда все слова были сказаны, Юра снял свой рваный шлем, сделанный по образцу красноармейского из куска старого одеяла, несмотря на все свое свободомыслие, широко перекрестился. Однако я не был вполне уверен, что мы уже на финской территории. Кулек мог быть брошен каким-нибудь контрабандистом, каким-нибудь тихим идиотиком из финских коммунистов, стремившихся в социалистический рай, и, наконец, просто пограничником. У них, кто их знает, какие отношения со всяким пограничным народом. Наконец, я знал и такие случаи, когда беглецы из лагеря захватывались пограничниками и на финской территории. С международным правом товарищи не очень стесняются. Вечером мы расположились на ночлег на какой-то горе. Погода все портилась. Резкий ветер шумел соснами, моросил мелкий холодный дождь. Юра устраивал какое-то логово под мохнатыми ветвями елей. Я спустился вниз добыть воды. Внизу расстилалось озеро, задернутое пеленой дождя. На противоположном берегу озера, несколько наискосок от меня, виднелось большое строение. Больше ничего нельзя было разобрать. Дождь усиливается, ветер превратился в бурю, мы дрогли всю ночь. Наутро спустились к озеру, погода прояснилась. Строение на той стороне было видно довольно ясно. Что-то вроде огромной избы с какими-то пристройками и с открытой настежь дверью. Мы прошли с полверсты к северу, уселись в кустах прямо против этого строения и стали выжидать. Никакого движения. Дверь оставалась открытой. В ней не появлялся никто. Решили идти к строению. Обошли озеро, подошли метров на 50 и стали ползти, вслушиваясь в каждый лесной шорох. Юра полз несколько в стороне от меня, и вот слышу его восторженный голос. «Никаких гвоздей! Финляндия!» Оказывается, Юра наполз на какую-то мусорную кучу. Там валялись обрывки газет на финском языке. Правда, газеты могли быть и карельскими, мы не знали ни того, ни другого языка. Но здесь были консервные, кофейные, папиросные и прочие банки, на которых были надписи и на шведском языке. Сомнений быть не могло.